Глава 27. Техника духовного эмбриона. В лесу за пределами деревни Цаньлао Цаньмо нанес сокрушительный удар ладонью, из которой вырвалась жизненная ци, и подобно пламенному дракону начала скручиваться и извиваться вокруг него. Воздух перед ним сразу же стал невероятно сухим, словно был крещен огнем. Его ноги постоянно двигались во время непрерывного шквала ударов, воздух становился все суше и суше. Словно над огромной желтой пустыней зависли 10 чрезвычайно сильно палящих солнц. Сейчас он исполнял кулачный навык старого Ма, 8 громовых ударов 4-й формы, Куафу в погоне за солнцем. Примечание переводчика. Куафу — великан в древнекитайской мифологии, который хотел догнать и захватить солнце. Внезапно шаги Цаньмо сменили ритм, также изменяя движение. Его движения и формы были похожи на реку, вливающуюся в море, а жизненная ци сменила свой огненный атрибут на водный. На его руке скручивался водный дракон, состоящий из пара, и даже его движения резонировали со звуком вздымающихся волн пульсирующей воды, протекающими вокруг него. Его шаги снова сменили ритм, в то время как руки схватили пустоту, и в паре появились очертания копья, будто опрокидывающегося моря и реки, подобно бесконечно длинному дракону. В течение последних дней он всегда находился в деревне, используя ци для манипуляции движения меча, а также сосредоточившись на наращивании своей жизненной ци. Тем не менее, он все же перво-наперво должен был понаблюдать за огнем, прежде чем ему удавалось наделить свою жизненную ци огненным атрибутом и при помощи нее управлять мечом. Продолжая практиковаться, время, необходимое для наблюдения за огнем, становилось все короче, и теперь ему даже не нужно было наблюдать за печью, а только представить в уме ее огонь, и его жизненная ци тут же начинала пылать. Тем не менее, навык мясника «Забой свиней» был из фракции боевых техник, поэтому Цаньмо не очень хорошо получилось использовать его для тренировки управления мечом при помощи ци. С другой стороны, практика 8 громовых ударов старого Ма и навыков копья слепого приносила ему обильный урожай, позволяя быстро прогрессировать в них. И сегодня, когда он выполнил 8 громовых ударов 4-й формы, Куафу в погоне за солнцем, то стал походить на гигантского бегуна со взрывающимся от ударов ладони воздухом. Это была мощь его жизненной ци. Разумеется, огненный атрибут жизненной ци красной птицы не мог полностью раскрыть всю мощь атакующих техник старого Ма. Наиболее подходящим типом жизненной ци для 8 громовых ударов старого Ма была по-прежнему жизненная ци зеленого дракона. Напротив, водный атрибут жизненной ци черной черепахи мог в полной мере продемонстрировать всю мощь навыков копья слепого. Через некоторое время Цаньмо остановился и проглотил 2 пилюли усиления живучести, чтобы как можно быстрее восстановить истощившуюся жизненную ци. Затем он задумался над тем, чего же ему не хватало, когда он начинал использовать свою жизненную ци. Изначально лишь одна пилюля усиления живучести невероятно перенасыщала его, вынуждая задействовать свою ци на полную, для разрядки, но после того, как его духовный эмбрион проснулся, даже потребление 2 таких пилюль не было слишком большим количеством и, конечно же, не давало чувства сверхперенасыщения. Интересно. Демоническая обезьяна может съесть такую пилюлю усиления живучести? Хотя, скорее всего, нет. Дедушка-целитель как-то сказала мне, что в этих пилюлях есть 4 различных атрибута, поэтому они, по сути, ядовиты для всех, у кого нет тела тирана. Может, я когда-нибудь смогу изготовить котел пилюль усиления живучести специально для демонической обезьяны? Сердце с ним дрогнуло, когда он вспомнил о спаррингах с обезьяной. Последние дни он не встречался с ней, и, как следствие, не знал, до какой степени этот странный зверь развел технику 3 эликсиров тела тирана. Он скачал и быстро побежал в сторону территории демонической обезьяны. В конце концов, он был лишь подростком без друзей в этой глуши, кроме стариков в деревне. Не видевшись с ней в течение нескольких дней, на него нахлынуло чувство легкого беспокойства. Цаньмо достаточно быстро добрался до горной долины, в которой обитала та обезьяна. Внезапно в лесу появилась маленькая гора, которая оказалась ничем иным, как телом демонической обезьяны. Она стала выглядеть еще более величественной, но, увидев Цаньмо, тут же сильно обрадовалась, начав колотить себя по груди, показывая тому, что он должен запрыгнуть ей на плечо. Цаньмо так и сделал, после чего та рванула вглубь долины. Это был первый раз, когда он вошел в место обитания демонической обезьяны. Везде паслись дикие олени и лошади. Можно было увидеть даже глупеньких ланей и косуль. Во внутренних районах находился древний пережиток прошлого, и первое, что бросилось в глаза, это практически полностью разрушенные временем стены. Обезьяна жила в древнем полуразрушенном дворце, перед которым возвышалась потресканная каменная статуя получеловека-полузверя. Цаньмо открыл глаза небеса и испытал шок. Каменная статуя была похожа на каменные статуи в деревне Цаньлао. Через видение глаз небес благодать каменной статуи перед ним давала ощущение, как от неукротимого бога зверей, источая злое пламя, вздымающееся к небу. Демоническая обезьяна полагалась именно на эту статую, чтобы противостоять ночной тьме и защитить свою жизнь. «Такая необыкновенная благодать! Может ли быть, что эта статуя вылеплена богом для бога?» Цаньмо спрыгнул с плеча обезьяны, и к нему тут же подошла глупенькая косуля, нюхая край рубашки и пытаясь пожевать. Демоническая обезьяна осторожно схватила косулю и поставила в сторонке. Затем она махнула рукой, мол, иди за мной. Она была правителем этой долины, а также ее защитником. Она опекала живущих в ней животных, но при этом вела себя жестоко с чужаками. Цаньмо последовал за обезьяной в рушащийся дворец, при этом слегка нахмурившись. Везде чувствовался запах множества диких зверей. Должно быть, с наступлением ночи они сбегаются сюда, чтобы спастись от тьмы. «Смотри, кроха!» Демоническая обезьяна указала на стену. Цаньмо поднял голову, взглянув на украшающие стену древние росписи. В некоторых местах они пестрили яркими отшелушивающимися цветами, в то время как другие были практически выцветшими, и только несколько из них можно было считать целыми. На этих настенных росписях был изображен человек, совершенствующий ци, а стрелки, нарисованные внутри тела, показывали потоки жизненной ци. Бросив на них несколько взглядов, сердце Цаньмо сжалось, а он увидел пути, по которым должна циркулировать жизненная ци техники трех эликсиров тела тирана. Демоническая обезьяна некоторое время практиковала эту дыхательную технику и поняла, что она похожа на инструкции с росписей, в итоге решив привести его сюда. Однако Цаньмо быстро обнаружил некоторые различия. Первая роспись и правда показывала, как правильно практиковать дыхательную технику трех эликсиров тела тирана, тогда как вторая уже немного отличалась. Несмотря на то, что она все еще базировалась на технике трех эликсиров, но была немного сложнее. Направление циркуляции ци на второй росписи проходило через место, где располагалось божественное сокровище духовного эмбриона, в точке между бровей. После того, как жизненная ци входила в божественное сокровище духовного эмбриона, дальше шла третья роспись. Она показывала направление движения ци внутри, и вместо того, чтобы вдыхать и выдыхать ее непосредственно своим духовным эмбрионом, нужно было сформировать жизненная ци мистический узор под ногами духовного эмбриона. Узор, который принимал ци, был чрезвычайно сложным и замысловатым, даже еще сложнее, чем небесный узор Большой Медведицы. Цаньмо внимательно изучил его, запоминая наизусть, и затем использовал свою собственную жизненную ци, чтобы сформировать нужный узор под ногами своего эмбриона. Закончив формирование, его тело бесконтрольно задрожало. Он тут же ощутил странную связь между ним и своим духовным эмбрионом. Когда он дышал, его духовный эмбрион тоже дышал. Когда он двигался, эмбрион двигался точно так же. И когда он применял дыхательную технику трех эликсиров тела тирана, тот тоже ее применял. Цаньмо испытал шок, но практически сразу же пришел в себя и сильно обрадовался. «Разве это не значит, что теперь я могу совершенствоваться в два раза быстрее?» Тем не менее, он сразу же обнаружил, что, выполняя три эликсира тела тирана, духовный эмбрион не помогал увеличить совершенствование его жизненной ци, а вместо этого оттачивал его. Во время того, как жизненная ци циркулировала по узору, сформированному под ногами его духовного эмбриона, последний поглощал золотые лучи моря света, которые в итоге входили внутрь него. Со временем он выбился из сил, но после слияния с золотыми лучами его жизненная ци стала еще более цепкой и чистой. В прошлом его духовный эмбрион тоже поглощал золотые лучи, но не так быстро, как сейчас, когда он полагался на сложные узоры жизненной ци под ногами, что изучил с третьей росписи. Неужели это следующий уровень техники трех эликсиров тела тирана, предназначенный специально для духовного эмбриона? Сердце Цаньмо учащенно заколотилось. Старейшина деревни сказал ему, что он не знал больше техник, предназначенных для тела тирана, и он никак не ожидал, что найдет здесь технику тела тирана для области духовного эмбриона. Он посмотрел на четвертую роспись и слегка нахмурился. Ведь она была наполовину испорчена. То, что там нарисовано, должно быть техникой для области пяти элементов. На росписи виднелись царапины зверей, что, очевидно, говорило о том, что те были испорчены живущими здесь животными или ночующими дикими зверями. Пятая роспись тоже была очень сильно повреждена, в то время как больше половины шестой словно вообще не существовало. Следующие росписи были в еще более плачевном состоянии, на них было невозможно что-либо разобрать. С учетом того, насколько этот дворец поврежден, уже хорошо, что стены находятся хоть в таком состоянии. Кто знает, сколько времени они еще протянут. Мысленно вздохнул Цаньмо. Продержаться до сих пор уже было чем-то невероятным. Он запомнил вторую роспись и третью, и молча воспроизвел в уме, в конце концов успокоившись. Несмотря на то, что настенные росписи во дворце были практически стерты, те, что уцелели, хотя бы дали возможность понять, как тренировать следующий уровень тела тирана. На стенах дворца оставалось мало росписей. Помимо техники трех эликсиров тела тирана была еще одна настенная роспись, которая выглядела более полной, чем первая. На ней была изображена карта. Присмотревшись к ней, Ценемо обнаружил местонахождение реки Вздымающейся, отчего его сердце вновь сделало в груди неконтролируемый кульбит. Неужели это карта Великих Руин? Следуя взглядом вдоль берега реки, он наконец нашел местоположение деревни Цаньлао. «А почему здесь дракон?» Взглянув на несколько десятков километров вверх по течению реки от деревни Цаньлао, он на самом деле увидел нарисованного дракона, который не мог не сбить с толку. «Король драконов, вздымающийся реки!» Сердце Ценьму слегка вздрогнуло. Он понятия не имел, что означают эти четыре слова. И на карте были пометки еще многих странных мест. Например, в 10 километрах к востоку от деревни Цаньлао рядом с колодцем были написаны другие четыре слова, а именно «Король драконов, колодца небес». Был еще один колодец, над которым значилось «Король драконов, океанический глаз». А в отдаленном месте на карте Великих Руин он увидел нарисованный корабль, на котором было расположено солнце, а рядом с ним были написаны два слова «Корабль солнца». Недалеко от корабля солнца было место под названием «Колодец солнца». Еще был корабль Луны, но он находился очень далеко от корабля солнца. Тем не менее, недалеко от него точно так же было странное место, помеченное словами «Колодец Луны». Ценьму пробежался взглядом по карте, но так и не смог найти древний храм посреди реки, который подавлял ту женщину У. Он также не смог найти город Пограничный Дракон, который находился в нескольких сотнях километрах вниз по течению. «Это карта. Неужели она описывает места до произошедшей в Великих Руинах катастрофы?» Когда взгляд Ценьму блуждал в поиске чего-то еще, вдруг выражение его лица изменилось, ведь он нашел место с руинами, где он скрывался от темноты. Однако на карте то место не было обозначено как руины, а называлось «Перевал Богини». «Это и правда карта до катастрофы в Великих Руинах!»